Как только на сцене появляются дельта-волны, сердце начинает биться все чаще и чаще, к концу же дельта-сна частота пульса достигает предела. Сходную динамику обнаруживает и кожно-гальваническая реакция. В состоянии спокойного бодрствования она выражена очень слабо, в минуты волнения сильно. Когда человек засыпает, она исчезает совсем и появляется лишь вместе с дельта-ритмом. В четвертой, самой глубокой стадии медленного сна она уже не прекращается ни на секунду. Но вот после краткой промежуточной стадии, похожей на дремоту, наступает быстрый сон с его сновидениями. И что же? КГР выражена, но она не непрерывна. Она появляется лишь время от времени, совпадая в основном с резкими вспышками быстрых движений глаз. Если человека разбудить после такой вспышки, он расскажет об эмоционально насыщенном сновидении. Это понятно. Но почему КГР бывает даже иногда сильнее в дельта-сне, чем в быстром сне? В дельта-стадии ведь нет сновидений, или, во всяком случае, мы их не ощущаем. Что же мы там переживаем? Через время и пространство. Во время сна, говорит Марсель Пруст, человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров. Просыпаясь, он инстинктивно в мгновение ока угадывает, где он находится, и сколько времени он провел погруженным в сон. Но весь этот порядок может быть нарушен. Пусть перед утром, после бессонницы, сон овладевает им во время чтения, в позе для него непривычной. Тогда, пробудившись, он в первую минуту не узнает часа, ему будет казаться, что он прилег несколько мгновений назад. Если же он заснет совсем уж в несвойственной ему позе, например, сидя в кресле после обеда, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается. Волшебное кресло помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег несколько месяцев назад в другом месте. Но достаточно бывало, продолжает Пруст, чтобы в моей собственной постели сон мой был глубок и давал полный отдых моему уму, тогда ум мой терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не воображая, где я не сознавал в первое мгновение и кто я такой. У меня бывало только чувство существования, как оно может брежить в глубине животного. Я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек. Но тут воспоминания о нескольких местах, где я живал и где я мог бы находиться, приходило ко мне как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия. В одну секунду я пробегал века культуры и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек со сложными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я». Когда я просыпался, все вращалось вокруг меня во тьме, предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось по форме своей усталости определить положение своих членов, чтобы на основании этого угадать направление стены, место предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых могло бы спать, между тем, как вокруг него, меняя свои места соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое, сопоставляя все обстоятельства, стояла в нерешительности на пороге времени и форм, успевала отождествить помещение, мое тело припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бок пытаясь угадать свое положение в пространстве, воображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахином. И тотчас я говорил себе: «Вот как! Я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне спокойной ночи. Я был в деревне у дедушки, умершего много лет назад. И мое тело, бок, на котором я лежал, верные хранители прошлого, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, камин из сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, в далекие дни, которые в этот миг я воображал себе настоящими». Затем воскресало воспоминание нового положения. Стена тянулась в другом направлении. Я был в своей комнате у госпожи де Сен-Лу в деревне, боже мой, уже, по крайней мере, 10 часов, вероятно, обед уже окончен. Я слишком затянул мой послеполуденный сон. Эти кружащиеся и смутные клочки воспоминаний никогда не длились больше нескольких секунд. Я мысленно видел то одну, то другую комнату, в которых мне доводилось жить, и в заключении вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением. Конечно, теперь я уже совсем проснулся, тело мое описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил все кругом меня, уложил меня под мои одеяла в моей комнате и поставил на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери.